Глава 13. Проблему решил Матес, разрубил Гордиев узел. Они встретились с судебным приставом под горой. Его люди спешились, стащили Андреаса с лошади и взяли в заложники. Хильди этого не видела, но Калеб тоже напугал лошадей судебного пристава. Таким образом, преступники теперь были вынуждены идти через лес со своим заложником пешком, а на это нужно время. Матиас следовал за ними на некотором расстоянии. С вершины хребта он мог точно показать, где находятся люди судебного пристава тем, кто придет на помощь. И теперь силы были стянуты, а злодеи окружены. Они расположились на небольшой поляне в лесу, готовые ко всему. «Еще шаг, и мы перережем ему глотку!» — орал судебный пристав. Один из его людей приставил нож к горлу Андреаса, на его коже уже было несколько порезов. «Скажите мне, господин судебный пристав, как вы намерены выйти из ситуации? Надеетесь сбежать? Но как?» — крикнул Тарльд, который сидел на лошади между Калебом и очень бледным Брандом. Всем людям было приказано не делать ничего опрометчивого. Они даже не осмелились упомянуть, что Аре отправился в контору наместника, потому что боялись, что судебный пристав расправится за это с Андреасом. «Я требую безопасного проезда в Германию!» — крикнул в ответ судебный пристав. «Если вы гарантируете мне это, получите своего петушка целым и невредимым!» И тогда вмешался Матес. «В Германию хотят все трое?» Ответа не последовало, видимо, по этому вопросу среди преступников не было единодушия. Матиас продолжил. «Вы же норвежцы. Зачем вам в Германию? Вы не убивали четырех женщин и Юля ночного человека. Зачем вам бежать в чужую страну? Здесь с вами все будет хорошо. А пораните нашего друга, окажетесь на виселице». «Заткнись!» — заорал судебный пристав. — Не слушайте, что он говорит! Люди судебного пристава посмотрели друг на друга. Тот, кто держал Андреаса, подумав, отбросил нож в сторону. Судебный пристав бросился на землю и схватил его. В это время Андреасу, которому связали руки, удалось упасть на землю и откатиться в сторону. Судебный пристав бросился на него с ножом, пытаясь удержать в руках свою единственную гарантию. На него набросились, окружили и взяли в плен. Борьба закончилась. Андреас был освобожден. «Этот трюк всегда срабатывает», — нервно рассмеялся Матес. «Посей раздор в стане врага, и ты победил». «Спасибо, мой мальчик», — сказал Бранд хриплым голосом. «Ты спас моего сына. И никогда этого не забуду». «Я преследовал их в одиночку несколько часов, но ничего не мог поделать», — сказал Матес. «Только когда пришла подмога, у меня что-то получилось. При поддержке стольких друзей даже трус становится смелым». Все рассмеялись, но не потому, что было особенно смешно, а потому, что спало напряжение. Судебный пристав, однако, не принимал участия в общем веселье. Женщины издалека заметили длинную вереницу всадников и пешеходов. Они побежали навстречу, строй рассеялся, все закончилось смехом и слезами радости. Когда Матиас избавился от поцелуев и объятий мамы и других родственников, он прошептал Хильде. «Нам надо поговорить. Пусть они едут, а мы вернемся позже пешком». Его глаза сияли. Хильде кивнула в знак согласия. Матиас сказал родителям, чтобы те ехали вперед. Они с улыбкой помахали молодым, и толпа исчезла среди деревьев на горном хребте. Хильди и Матиас остались стоять в теплом лесу. Они держались за руки. Счастливый Матиас смотрел на Хильди. «О чем ты хотел поговорить?» — спросила она. Он со смехом пожал плечами. «Ни о чем. Я просто хотел побыть с тобой. Все время, пока я преследовал их, несмотря на страх за Андреаса, я думал о тебе. Я вряд ли смогу жить без тебя, Хильди. Я тоже не могу жить без тебя. Но ты не должен больше заставлять меня так нервничать». «Да что ты знаешь про нервы? Я не ел и не спал толком с тех пор, как встретил тебя. Я был возмутительно частым гостем в Элистранде. «Ты вообще мог бы там поселиться?» — улыбнулась она, насколько я понимаю. «Но не в моей комнате, конечно». Она сказала это со смехом, чтобы скрыть тот факт, что она была совершенно серьезна, но Матиас, тем не менее, понял ее настрой. Он заключил ее в объятия, она вся дрожала от подавляемого желания. «Боже милостивый, как мне с этим справиться?» — подумал Матиас, впервые целуя ее по-настоящему. Она была такой нетерпеливой и желанной, и так чудесно пахла. Так приятно было держать ее в своих объятиях. «Наверное, нам лучше уйти сейчас», — пробормотала она, пытаясь высвободиться. Она не хотела, чтобы он почувствовал ее желание, которое вот-вот могло вылиться в столь интенсивные действия, которые романтичный Матиас мог бы счесть неприемлемыми. «Да, пойдем», — тихо сказал он, взяв ее за руку. Пройдя приличное расстояние вниз по склону в сторону Гростенсхольма, они снова остановились. Церковь была залита послеполуденным солнцем, тени от церковной башни были длинными, и всадники, которых отсюда было хорошо видно, уже достигли равнины внизу. Они заметили наполовину скрытый березами и сине-зелеными горными соснами старый сарай. «Это романтичное место», — подумала Хильде. «Только теперь проявить инициативу должен он. Я не стану раскрывать свои чувства сильнее, чем уже раскрыла». Матиас нахмурился. «В чем дело?» — спросила Хильде. «Это странное место. Я слышу отдаленный смех, и какие-то чужие мысли лезут мне в голову». Они не знали, что 60 лет назад именно здесь Суль, которой тогда было 14 лет, ждала Клауса с целью соблазнить его. И хотя она не осознавала этого, Хильде хотела сделать здесь то же самое с Матиасом, сводным братом внука Суль. Поскольку Матиас был из людей льда, то мог чувствовать присутствие прекрасной ведьмы, а Хильде ничего такого не чувствовала. «Пойдем, сядем здесь над тропинкой», — нервно сказал Матиас, пока трава еще теплая от солнца. Они сели на траву возле сарая. Не совсем там, где лежали Сули и Клаус, но достаточно близко, и присутствие ведьмы все еще чувствовалось в воздухе. Это она заставила их сесть там, или они просто стремились быть ближе друг к другу? Хильда и Матиас больше не думали об этом, а сидели тихо, как мыши, в самом романтичном месте на земле. Матиас опирался на локоть, пытаясь сломать травяную соломинку, но его руки так дрожали, что у него никак не получалось. Решительный голос внутри него, или, может быть, он исходил извне, все повторял и повторял. «Начинай, неуклюжий дурак, она ждет тебя». Хильда откинулась назад, вытянув руки над головой. «Хочу, чтобы это прекрасное мгновение осталось с нами навсегда», — вздохнула она. «Всю свою жизнь я стремилась к красоте, но видела ее так мало». Он был благодарен ей за то, что она нарушила молчание. Он водил кончиками пальцев по ее коже и не мог остановиться. Изгибы ее шеи были такими плавными и привлекательными. «Ты такая красивая», — сказал он, прочищая горло. «Ты несешь в себе красоту. Ты заряжена ею». «Правда?» — пробормотала она, поднимая руку и поглаживая его по щеке, играя с его рыжими кудрями, которые сияли на солнце, как золото. «Тебе нужна другая девушка», — сказала Хильде. «Нежная, спокойная, нетерпеливая, которая подождет, когда ты будешь готов». Его ярко-голубые глаза улыбались, но в них читалось отчаяние. «И у тебя должен быть другой мужчина. Кто-то, кто может дать тебе то, что тебе нужно». Между смехом и слезами она ответила. «Мы несовместимы, и все же я так сильно люблю тебя». «Правда?» — прошептал он. И тут они услышали тяжелые шаги. Кто-то приближался к ним по тропинке. Это был один из фермеров, который отстал от остальных и теперь с опозданием шел к роковой поляне. Он испортил им прекрасное настроение, и, конечно, это был Еспер. «Ну, я вижу, что доктор успокоился», — сказал он своим громким голосом. «Что ж, это хорошо. Это вредно для здоровья, если вы понимаете, что я имею в виду. Рискуешь увянуть». Он не был застенчив, поэтому устроился на траве рядом с ними. Матиас и Хильди еще не решили, остаться им или уйти, а Еспер продолжил. «Теперь я понимаю, почему доктор не хотел, чтобы Еспер навещал молодую госпожу в ее комнате. Он хотел, чтобы она принадлежала только ему. Что ж, я не из тех, кто стоит на пути у других. Я не такой. Я желаю вам удачи от всего сердца». «Спасибо, Еспер», — пробормотал Матиас. Теперь и он, и Хильди сели. «Мы возвращались домой после стычки с судебным приставом. Не хочешь прогуляться с нами?» «О, так это уже случилось?» — выпалил сын Клауса. «А мне кажется, что юная госпожа еще не вполне удовлетворена. С опытом начинаешь чувствовать такие вещи». «Все в порядке», — коротко ответила Хильди. «Пойдем, скоро вечер». «А что, Еспер?» — спросил Матиас, когда они начали спуск с холма. «Твое предложение приняли?» «Да, доктор, у меня все просто прекрасно. Она сразу же согласилась. Я тоже чего-то стою. У меня есть ферма, так что мы поженимся весной». «Поздравляю, Еспер. Рад это слышать». «Ну и сложности тоже есть, так всегда бывает. Она сказала, что я не должен гоняться за девушками, потому что иначе свадьбы не будет». «Ты не можешь иметь в жизни все, не так ли? Я помню девушку в Хольстенене». «Хольстенен? Где это?» «Да в Германии». «А, ты имеешь в виду Гольштейн?» «Да, именно так. Та девушка научила меня кое-чему. Боже милостивый, тогда у меня еще молоко на губах не обсохло». Он рассмеялся этому воспоминанию и как раз собирался поделиться опытом, который подарила ему страстная немка. Но Матиас быстро сказал: «Думаю, мы сможем устроить для тебя прекрасную свадьбу, Еспер». «Спасибо, спасибо. А когда твоя?» «Мы еще не решили», — ответил Матиас, тайком сжимая руку Хильди. «Хорошо, потому что нет смысла ждать слишком долго», сказал 47-летний мужчина, которого практически вынудили сделать предложение. «Эта история с оборотнем всех напугала», — сказал он. «Только представь, что наш собственный судебный пристав — оборотень. Я никогда в жизни не слышал ни о чем более ужасном». «Он не был настоящим оборотнем, Еспер», — объяснил Матиас. «Нет никаких оборотней. Он просто был одет, как один из них». «Зачем ему это?» — спросил сбитый с толку Еспер. Он не любил напрягать свой мозг сверх меры, впрочем, весьма скромный. «Это хороший вопрос», — сказал Матиас, не потрудившись ничего объяснить. «Ну вот мы и дома. И ты тоже можешь вернуться в свой дом, потому что опасности больше нет». Конюх вздохнул. «Гростенсхольм, конечно, хорошее место, но лучше быть самому себе хозяином. Однако, вероятно, скоро все изменится, когда в доме появится женщина». Он был задумчив, но было видно, что эта мысль была ему весьма приятна. Хильди молчала. Она не могла забыть то настроение, которое нахлынуло на нее там, на гребне. Что-то нежное, как ветерок, коснулось ее лица. Может быть, паутина? Если бы Матиас был одним из особенных людей льда, он почувствовал бы, что они там не одни. Может быть, он различил бы тень 14-летней девочки, наблюдавшей за ними с огоньком любопытства в глазах. По иронии судьбы, именно сын любовника Суль помешал им окончательно сблизиться. Возможно, Суль подумала, что мир не так уж сильно изменился. На мужчину по-прежнему смотрели как на охотника, а женщинам не дозволялось раскрывать свои желания просто потому, что мужчины предпочитали, чтобы они были нежными, романтичными и труднодоступными. Прибыли люди наместника и забрали с собой судебного пристава, но перед этим они допросили всех, кто был причастен к этому делу. Был поздний вечер, и Матиас настоял, чтобы Хильде осталась в Гростенсхольме еще на одну ночь. Остальные подумали, что причина, по которой она осталась, была несколько надуманной, но они не хотели вмешиваться в решение Матиаса. Калеб снова поехал в Элистран с новостью, что Хильде не будет ночевать. «Это становится привычкой», — сказала Габриэла. «Но я ее благословляю. Если она положит конец холостяцкой жизни Матиаса, значит, она действительно может чего-то добиться». На этот раз Хильде легла спать в другой комнате. Она чувствовала, что нуждается в долгом и спокойном отдыхе. Еще одна ночь рядом с Матиасом вряд ли помогла бы делу. Она уже не помнила, когда в последний раз спала полноценно. В ту ночь, после долгой пешей прогулки, оба уснули довольно быстро. Хильде крепко проспала несколько часов. Но среди ночи проснулась от того, что кто-то кричал. Неужели новые неприятности? Неужели опять что-то случилось? Оборотень? Нет. Где она вообще? Где-то рядом скулил щенок. И тут она услышала душераздирающий, сдавленный крик. Она вспомнила, где находится и кто кричит, и поспешила на помощь. Матиаса снова терзал кошмар. Огромная гора нависала над ним. Он сидел в темной яме, и один единственный камень мог стоить ему жизни. Он почувствовал, как камни падают на него, как гвоздями, прибивая его к земле. Он с трудом выбрался из узкого коридора, но впереди и сзади проходы смыкались. Он оказался в ловушке в шахте без света и воздуха. Именно на этой стадии он, как правило, вставал с постели и ходил во сне. Идти, идти, просто идти, чтобы выбраться из шахты. Но на этот раз ему не дали уйти. Кто-то был с ним. Кто-то успокаивал его нежным голосом, обнимал его, гладил, уговаривал. Он знал, что это не его мать. Она никогда не делала ничего подобного. Она просто ласково трясла его за плечо, чтобы он проснулся. Это была Хильде. Его, Хильде. Он с благодарностью принял ее заботу, обнимал ее в полусне, отчасти для того, чтобы отвлечься от кошмара, а отчасти из-за сильного желания быть рядом. Матиас искал ее теплых объятий, нашел ее губы, которые целовал страстно и в то же время как бы в трансе. Ее поцелуи были чувственными и жадными. Это было так, как если бы он тонул в эротическом сне. Она открылась и обняла его. Матиас все еще не проснулся и не понимал, что именно происходит, но вдруг оказалось, что они занимаются любовью. И, конечно же, у него получилось. С Матиасом все было хорошо. Возможно, этот акт любви знающие люди не назвали бы образцовым, но он состоялся, несмотря на замешательство, боль, нервозность и удивление. То, чего они так хотели и боялись, произошло. После этого счастливый Матиас лежал, как гладиатор на арене, опьяненный своей победой. Хильде нежно гладила его по волосам и втайне желала, чтобы он встал с постели. Ей не терпелось привести в порядок и себя, и постельное белье, но она не сказала ему об этом, потому что нельзя быть такой прозаичной в священный час. Матиас не смог с первого раза погасить огонь в ее теле, но ей стало существенно легче, несмотря на боль. Она была немного разочарована, но в целом горда и счастлива. «Не следует просить невозможного», — подумала она, еще не зная, что впереди у них будет много прекрасных, волнующих и исчерпывающих моментов. Еспер сыграл великолепную свадьбу и теперь был признанным кормильцем семьи. Цветы были поставлены на полку, что означало, что они ждут ребенка. Он был страшно горд и совсем забыл, что когда-то гонялся за девушками. Затем на четырех фермах началась подготовка к торжествам. Две свадьбы должны были состояться в Элистранде и в Гростенсхольме сразу после Рождества. Конечно, в планах были также и посиделки на Липовой аллее и в Икебю. Ни у Элли, ни у Хильди не было собственных родственников, но они стали членами большой и счастливой семьи. Ожидались и гости из Дании. Поэтому две свадьбы решено было провести одну за другой. Однако никто не хотел двойную свадьбу. Каждая молодая пара имела право на собственную вечеринку. Однако перед свадьбами произошло нечто неожиданное. Однажды, поздним осенним днем, все были вызваны на собрание. Они расположились в старой части Липовой аллеи под мозаичным окном церковного художника Бенедикта, которое пропускало яркие лучи заходящего солнца, и где портреты Лив, Дага, Суль и Ары напоминали о минувших днях. Вокруг не было детей, их не было уже давно, ни на Липовой аллее, ни в Гростенсхольме. Элли Странду пришлось приютить чужих детей, чтобы слышать смех малышей в доме. Но старейшие члены семьи надеялись, что скоро это изменится. Повод встречи был покрыт тайной. Никто, даже собственная семья Ары, не знали, что он хотел сказать. Когда все собрались, он встал и заговорил довольно нервным голосом. «Сегодня я получил письмо. Габриэла, это от твоего брата Танкреда». «От Танкреда?» — удивленно спросила она. «Я думала, он в Гольштейне». «Сейчас да, но недавно он был дома, в Дании». Все на мгновение замолчали. Аре пришлось достать носовой платок и высморкаться, прежде чем он смог продолжить. «Только, пожалуйста, больше никаких плохих новостей», — взмолилась Лив. «Опять чума?» «Плохие новости!» — засмеялся Ара, вытирая глаза. «Нет, не волнуйся!» Он еще раз прочистил горло. «Нашелся мой потерянный внук, сын Тарьи Микаэль. Танкред встретил его в Гольштейне». Все заговорили одновременно. «Ара, пожалуйста, прочтите нам письмо!» Лив пыталась перекричать общий шум. Ара начал читать, и в зале сразу воцарилась тишина. «Дорогой дядя Ары, я пишу для того, чтобы вы услышали все из первых уст. Я встретил Микаэля Линда из Людей Льда. Это была странная встреча, о которой я сейчас вам расскажу». Письмо было очень длинным. Ара читал вслух подробности того, как однополчанин увидел двойника Танкреда на вражеском берегу и как родственники встретились в тумане на Эльбе. Все были глубоко тронуты этим рассказом. Затем последовал конец письма. «Он ужасно похож на меня, дядя Ара. Он невероятно красив, что само собой разумеется, но у него другие брови и другая улыбка. Но я был таким идиотом, дядя Ара. Только когда вернулся в свое расположение, я сообразил, какие вопросы должен был ему задать. Но он сам задавал мне вопросы. Он хотел узнать все о своих родственниках в Норвегии и Дании, а времени было очень мало. Сигналы отправления звучали все время, пока мы разговаривали. Я был ужасно смущен и шокирован этой встречей». «Да уж. Это было глупо», — сказал Ары, — «но мы должны простить его, потому что все произошло совершенно неожиданно. Тем не менее, нам есть над чем поработать. Послушайте дальше». «Когда я вернулся в казарму, то записал все, что знаю о Микаэле. Швеция готовится к войне с русскими и поляками, поэтому Микаэля должны перевести в Ингрию». «Это очень далеко», — вставил обеспокоенный Бранд. «А где он живет?» «У него уже 2 года нет постоянного адреса. Его только что перевезли на шведскую территорию. Когда Марка Кристиана вышла замуж за сына их опекуна, Микаэль поехал с ней в Швецию. Опекуном был шурин Юхана Банера. Это я знаю. После того, как Марка Кристиана вышла замуж, Микаэль жил с ней до совершеннолетия. Ее муж — очень видный человек, он офицер и государственный служащий. Его зовут Габриэль, и именно здесь я должен был спросить его фамилию, но я глуп. Однако всех первенцев в этой семье зовут Габриэль, потому что бабушке его дедушки, потерявшей 12 детей, явился ангел и велел окрестить своего следующего ребенка Габриэлем. И этот Габриэль действительно выжил. Это все, что я знаю о прошлом Микаэле, дядя Ары. Он был в добром здравии, когда я его видел. Он показался мне очень умным и культурным и сказал, что постарается приехать в Гростенсхольм и на Липовую аллею и поскорее. Но это может занять некоторое время. Швеция и Норвегия сейчас не в лучших отношениях, и ситуация, вероятно, будет ухудшаться. Карл X Густав – настоящий монстр войны. Я, конечно, пригласил Микаэля приехать в Габриэльсхюс, если он окажется в Дании. Это все. Я надеюсь, что это приятная новость. Для меня так точно. Приветствую вас всех, особенно мою сестру Габриэлу и Калеба, этого мужлана, и маленькую милую Элли. Представить не могу, что эта крошка выходит замуж. Андреас заставляет меня чувствовать себя старым и респектабельным, потому что я женат уже 3 года. Подумать только, кому-то, наконец, удалось захомутать Матиаса. Мне он всегда казался образцовым холостяком. Должно быть, его невеста — совершенно исключительная девушка. Мне не терпится с ней познакомиться. «Так и есть», — пробормотал Матиас, смеясь. «С мамой и папой все в порядке, и они с нетерпением ждут грандиозной свадьбы. Но мама просит передать жалобу. Почему надо жениться именно зимой? В это время года Скагеррак дает ужасную качку. Джессика шлет самые теплые приветствия. И нет, бабушка Лив, она не беременна. Мы следуем семейной традиции иметь одного сильного ребенка». «Как он узнал, что мне это интересно?» — воскликнула сбитая с толку Лив. Они все смеялись, потому что тоже это знали. «Если у меня не будет сына, имя Паладин исчезнет. Папа Александр уже подумывает о введении новой системы, чтобы будущим детям Лены можно было дать нашу фамилию. Я сам считаю это странным. Это означало бы, что она может родить, не выходя замуж, при условии, что это будет мальчик. Так уже делала моя прабабушка, Шарлотта Мейден, но не намеренно. Не думаю, что готов посоветовать дочери тот же метод». Сердечный всем привет от человека, который не знал, как закончить письмо, и поэтому продолжал, пока не умер. Или, может быть, до тех пор, пока не умер читатель. Ваш любящий Танкрет дома в коротком отпуске. «Так-так», — сказала Габриэла. «Должно быть, он унаследовал разговорчивость от тети Урсулы. Она может продолжать в том же духе часами». «С Танкредом все в порядке», — засмеялся Бранд. «Какое чудесное письмо! Мы должны немедленно начать поиски Микаэля». «Но он в Ингрии», — возразил Тарльд. «Я боюсь, что быстро не получится, но мы можем выяснить, кто муж Марки Кристианы. Это будет нетрудно, так как она из высшего дворянства». «Можно ли сейчас въехать в Швецию?» — громко спросил Андреас. «Сомневаюсь в этом», — ответил Калеб. «Мы должны разобраться», — сказал Аре. «Если это невозможно прямо сейчас, нам придется подождать. К сожалению, у нас нет знакомых в Стокгольме, но я думаю, что нам удастся их завести. Главное, что Микаэль жив и что с ним все в порядке. Я счастлив и чувствую огромное облегчение». Таким счастливым патриарха еще никто не видел.